Глава 35. Рита. Женщина лежала на узкой кушетке и смотрела сквозь стекло бокала на красную жидкость. Кушетка оказалась на удивление удобной, вино вкусным, компания неоднозначной. Рита пришла в гости к старой подруге. Они не виделись несколько лет, ровно с того вечера, когда Рита бросила стольного. Они тогда встретились примерно в такой же обстановке, только вместо кушетки был неудобный диван и вино дешевле. Марина только начинала пробовать себя в индивидуальной терапии. Клиентов было мало, амбиций много. Тогда подруга и сказала свое «пожалеешь, дура», а Рита на несколько лет на нее обиделась. «А ты была права», — задумчиво произнесла Рита. «Что теперь делать?» «А что ты хочешь делать?» — лениво протянула Марина с соседней кушетки. Рита повернула голову в ее сторону. Подруга за несколько лет сильно изменилась. Из растрепанной пышки с лихорадочно бегающими глазами превратилась в холеную женщину. На таких обычно вешают ярлычки с надписью «Настоящее» и ставят в пример другим. Лишний вес ушел, волосы приобрели дорогой русый оттенок, взгляд стал спокойней. «Мне бы вернуть его», — протянула Рита. «Знаешь, я думала, сработают флешбеки. Он же тогда любил меня, ну, ты помнишь». Марина кивнула. «Его любимые духи, платье, туфли. Представляешь, я это все сохранила. Тебе же не нравилась одежда, которую дарил Антон. Главное, что ему она нравилась. За такие деньги можно и потерпеть». «И сколько ты готова терпеть?» «В смысле?» «В прямом». Марина задавала вопросы автоматически, ее не особо интересовали ответы. Просто за годы практики в этом кабинете она привыкла строить диалоги примерно по одной схеме. «Что ты готова терпеть ради его денег?» «Одежду точно», — хохотнула Рита. «А его одежду? Храп по ночам, ежедневный секс, раздражительность, усталость. Представь, что у него не будет денег». От возмущения Рита приподнялась на локтях. Сама мысль о том, что у стольного не будет денег, ее возмущала. «Не говори так». «Почему?» Марина на возмущение приятельницы не обратила никакого внимания. «Ты же его бросила, когда у него этих денег не было?» «Но он был тогда богат». «Но ты же об этом не знала, значит, не был». «Но теперь я знаю». «И готова поступиться собственным комфортом ради чужих денег, которые тебе в случае развода не достанутся?» «Мы заключим брачный контракт». Разговор начинал раздражать. «В этом я уверена». Марина поставила бокал на низкий столик и повернулась на бок, чтобы хорошо видеть Риту. «Стольный наверняка заключит договор со своей будущей женой. Но вот зачем ему ты? А главное, зачем он тебе?» Рита одним махом осушила бокал. Марина продолжила говорить. «Если вопрос исключительно в деньгах, поверь, ты снова ставишь не на ту лошадь». «И на какую же лошадь мне, по-твоему, ставить?» — не выдержала Рита. «На придурка Горового, который всю жизнь будет пахать на стольного? Я достойна большего». Марина ничего не ответила и указала пальцем на узкое зеркало в конце комнаты. Антон. Сообщение об окончании операции пришло ближе к 10 вечера. Маша, если верить Роберту, должна была проснуться через 2 часа, если Рамос правильно рассчитал дозу. От мысли о марсианине мужчина скривился и сжал кулаки. Касим пообещал, что сам разберется с лордом. Антон согласился. Межпланетный скандал ни ему, ни Маше был не нужен. Только не сейчас. Но раскроить зверенышу челюсть руки чесались. Стольный сам себе пообещал, что отомстит ублюдку. Не сейчас, через какое-то время, когда будет полностью уверен в безопасности Маши и их ребенка. А пока нужно было сосредоточиться на текущих делах. Чтобы не будить девушку раньше времени, Антон отошел к рабочему столу, активировал звукоизоляцию и нажал на кнопку вызова. Раймонд появился на экране практически сразу. Адвокат сидел в своем домашнем кабинете с бокалом красного вина и сигаретой. По количеству дыма Антон сделал вывод, что это была не первая его затяжка за вечер. «Новости?» — вместо приветствия спросил Стольный. «Их взяли. А подробности?» «Окончание допросов дождаться не хочешь?» «Нет». Раймонд тянуть резину не стал, выложил все, что сам знал. К Клиника Абир существовала на рынке медицинских услуг больше 10 лет и официально специализировалась на репродуктивных проблемах – планировании беременности, бесплодии, зачатии, контролируемые роды. У клиники была неплохая репутация и имя на рынке. Почему ее владельцы решили заняться подпольными абортами, Раймонд не знал. Сам владелец Абиры и его супруга были объявлены в розыск, а задержанный персонал ждал допроса. Но схема нелегального бизнеса была известна. Врачи, точнее, группа из двух десятков доверенных лиц, работала уже больше 2 лет. Курировал деятельность банды сам владелец клиники, некий господин Урт. По случайному стечению обстоятельств, именно он оказался родным братом того самого Валия, любовника Камил. А его супруга вела бухгалтерский учет. Работать старались осторожно, специализировались в основном на особых клиентах, таких как Камил, тех, кто хотел затащить под венец миллионера, а потом благополучно избавиться от ребенка. Доза вводимого препарата рассчитывалась индивидуально, в зависимости от пожеланий клиенток и нужного срока беременности. Стоила такая процедура очень дорого, но это была лишь малая часть того, что зарабатывала клиника. Если охотнице удавалось заполучить в свои руки богача, врачи появлялись в ее жизни вновь и начинали шантажировать бывшую пациентку. Все клиентки Абир молчали и платили, пока Фарид Алишеров не решил проверить счета своей молодой жены. Бизнесмен никогда не контролировал траты женщины, считал это ниже своего достоинства, пока случайно не увидел электронный перевод на счет клиники. Мужчина забеспокоился. Жена совсем недавно потеряла ребенка, и он поручил своим людям осторожно узнать, за какие услуги был совершен платеж. Но за 3 месяца жена ни разу не посетила Абир, продолжая переводить деньги. А потом, спустя 2 месяца после свадьбы, ребенка потеряла супруга одного из приятелей Фарида. По случайному совпадению она тоже наблюдалась в Абир. Сложив 2 плюс 2, Алишеров решил обратиться к следователям. «Камил?» «Схема такая же», — Раймонд медленно затянулся табачным дымом. «Беременность, брак, выкидыш, шантаж». «А как Маша в этом оказалась?» «Марсианка встречалась с медсестрой из клиники Роберта. Следствие подозревает, что это она продавала нужные препараты в Абир и дала стерве контакт. А дальше ты и сам все знаешь». «И что дальше?» Раймонд неопределенно пожал плечами. «Через 2 дней будет ясно. С лордами мы ничего не сделаем, ни наша юрисдикция, если только твоя жена, как гражданка Марса, напишет прошение в их совет расследовать покушение». «И он скажет, что хотел проверить отцовство», — фыркнул Антон. «Заплатит штраф. В худшем случае принесет публичные извинения, в чем я сомневаюсь. Касим не даст вынести этот мусор на всеобщее обозрение». «Мария может обратиться в публичный суд?» «Ты же не думаешь, что я позволю своей беременной жене бегать по судам?» «Оу!» Раймонд от неожиданности открыл рот, и недокуренная сигарета упала на пол. Мужчина выругался и начал быстро тушить сигарету носком кожаного тапка с закругленным носом. «Поздравляю!» «Спасибо». «Что дальше?» «Ничего, все по плану. Освободи меня от Камил и не забудь про Томкин развод». Антону стало немного стыдно за то, что он мало интересовался в последние дни сестрой и племянником. Он даже подумал, что неплохо было бы познакомить их с Машей. Почему-то мужчине показалось, что они должны подружиться. «Решение суда по делу сестры получу в ближайшие дни. Наберитесь терпения. Это не быстро». Антон кивнул. «Заседание по делу Аймс будет рассматриваться через 3 дня. Думаю, материалы по Абиру ускорят процесс. На следующей неделе пиарщики могут выпустить официальное сообщение для обеления репутации господина Стольного. Держи меня в курсе». «Как всегда». «Спокойной ночи», — попрощался Стольный. «На связи», — ответил Раймонд и отключил связь. На этом разговор был закончен. Антон повернул голову и наткнулся на растерянный взгляд Маши. Мужчина быстро снял звукоизолирующий купол и погасил экран. «Привет. Как ты себя чувствуешь?» «Что произошло?» Девушка растерянно заморгала и схватилась за живот, будто хотела убедиться, что с ребенком все в порядке. «Все хорошо, ты просто спала. С малышом все в порядке». «Спала?» Девушка нахмурила лоб, пытаясь вспомнить, что произошло. «Я хотела сходить в... и там...» «Я видел». Антон подошел к дивану, притянул девушку к себе и осторожно обнял. «Я успел». «Он хотел...» Голос Маши дрогнул. «Я не знаю», — пожал плечами Стольный и поцеловал ее в макушку. В этом будет разбираться полиция и Касим.